Выругавшись на не вовремя подвернувшегося Трофимова, Жуков в сердцах бросил диск логарифмической линейки на штурманский стол. «Надо было атаковать раньше», — подвякнул Иванов. И тут же получил от Жукова. «Считать разучился. 15 миль раздели на 8,7 полного. Перехватить мы его могли только тут. Курс ноль. Отходим в район зарядки. Получить информацию по союзному конвою, доложить об отходе Тирпица». Через полчаса радист доложил о приеме квитанции. Дивизион 10-узловым ходом отходил к 4-му району. Через 2 часа получено РДО командующего оказать помощь конвою ПИК-Ю-17, которого 4 июля в 22:15 ЖРТ в 04:15 по Москве по личному приказу адмирала Дадли Паунда оставило прикрытие, и он уже 18 часов подвергался атакам с воздуха и из-под воды. Тирпиц вышел из Хаммерфеста через 12 часов. Жуков передал на остальные лодки, самый полный вперед. Усилил наблюдение за воздухом и включил локатор. Полученные координаты конвоя говорили только об одном — прикрыть растянувшийся на 120 миль конвой 5 лодками не удастся. Из Мурманска выскочили надводники во главе с новым крейсером ПВО «Мурманск». Но англичане бросили конвой много дальше нашей зоны ответственности. Лишь 2 боевых корабля остались с конвоем. Они шли в Мурманск для передачи на Северный флот. Жуков хорошо помнил свой первый доклад командующему. Крейсерская лодка не предназначена для отражения воздушных атак противника. С одиночным самолетом, без бомб, мы справиться можем. А для борьбы с пикирующими бомбардировщиками у нас недостаточно маневренности. Легкий корпус и балластные цистерны легко могут быть повреждены как пулеметно-артиллерийским огнем, так и взрывами бомб. Лодка может принять бой с воздушным противником исключительно в безвыходном положении, если нет возможности уйти на глубину. И вот это безвыходное положение и наступило. Оказавшись старшим по званию в конвое, принял командование на себя. В строю находилось 26 судов и 2 СКР. До нашей зоны ответственности еще 150 миль. Несколько судов не подчинились и, используя больший ход, рванули от конвоя. Затем раздались их СОС. Первый, на самом деле 6-й, налет отбили без потерь. Ю-88 работали только по транспортам с пологого пикирования. Удалось подбить держащего контакт «Кондора». 22-я отошла под водой от конвоя, всплыла и добилась попаданий по «Фоке-Вульфу». Жуков изменил курс конвоя, уводя его севернее. Но все равно налеты повторялись. За конвоем тянулся грязный шлейф, и где-то далеко болталась неотстрелянная лодка, которая передавала их координаты. Экономя топливо, лодки шли на вспомогачах, противолодочную оборону возложили на К-2, как ПВОшник она совсем не годилась. Уткин увеличил свой счет, потопив 3 лодки. Особенно тяжело было 7 июля, когда пришлось отбивать атаку волчьей стаи из 7 лодок под непрекращающимися атаками с воздуха. На 3-й день начали заканчиваться боеприпасы к зениткам, шрапнельник к главному калибру и топливо. Удалось дозаправиться с танкера «Олдерсдейл» и перебросить боеприпасы через бывший траулер «Айршир», у которого были стрелы. 37-миллиметровые снаряды оказались в трюмах одного из транспортов. На 4-й день вышли из зоны действия немецкой авиации и подошли наши корабли. Удалось довести 22 судна из принятых 26. 8 из них были повреждены. Потери дивизиона составили 37 человек ранеными и убитыми из состава артиллерийских расчетов. Из них 6 человек командного состава. На К-21 тяжело ранен старший политрук Иванов. Все лодки получили повреждения корпусов и цистерн. В Новой Земли разделились, так как всем лодкам требовался док. Три лодки пошли в Полярный, две в Молотовск. Прикрывали их хорошо, потому что Жуков дал РДО, что 4 из 5 лодки погружаться возможности не имеют. Тихая туманная погода дала возможность перегрузить в море боезапас для зенитных установок. В Горле и К-1, и К-3 вели бой с налетевшими юнкерсами. Однако прошли и встали на ремонт. К-21, двойка и две тройки дошли до Полярного без боев. Дока в Полярном уже не было, его перевели в Белокаменку, поэтому без захода на базу лодки ушли на ремонт в Мурманск и Белокаменку. Жуков попал в Полярный только через 2 дня после прихода. В Полярном находился нарком флота, который прилетел разбираться с ситуацией. На приход полного конвоя PQ-17 командование Красной Армии рассчитывало, как и на приход следующего конвоя, который должен был состояться через 2 недели. На судах находилось вооружение и снаряжение для 2 танковых, 3 моторизованных и 5 пехотных дивизий, плюс остро дефицитные присадки к топливу, паровозы, рельсы и каучук. Теперь Черчилль заявил, что из-за немыслимых потерь следующий конвой придет не раньше сентября. Все журналы со всех лодок подверглись тщательному анализу. Особо ценными были журналы РДО пароходов «Донбасс» и «Азербайджан». Там было зафиксировано время поступления команды на рассредоточение конвоя. И все это совпадало с журналами 1-го дивизиона подводных лодок. Жуков приложил к журналам планшеты расчетов торпедных атак на эскадру «Тирпица» и фотографии отходящих кораблей немцев. Вице-адмирал Головко, недавно получивший это звание, вывалил все это на совместном заседании командования Северного флота, союзной миссии и командования основной группы прикрытия конвоя во главе с адмиралом Фрейзером. Тут же было обнародовано письмо Сталина Рузвельту, где Сталин писал о том, что английский флот не оправдал возлагавшихся на него надежд, что именно этот флот является сильнейшим в мире, что всего 5 лодок типа К и подошедшая лодка Ща-422 сумели довести конвой до советских портов, разгромить волчью стаю, посланную немцами для разгрома конвоя, и запереть флот открытого моря немцев в Альтенфьорде. Нахваленные адмиралы Королевского флота, имея неоспоримое превосходство в тоннаже и вооружении, сделать этого не смогли, что он не видит основания для прекращения операций по проводке конвоев в Мурманск и Архангельск. Если бы испугавшиеся адмиралы Хоумфлита не подали команду на рассредоточение, а просто попросили Северный флот обеспечить проводку, все суда и корабли успешно бы дошли до места назначения. В то время, когда американские, английские, советские народы наращивают производство вооружений и боеприпасов для нужд армий Объединенных Наций, находятся предатели, которые готовы перечеркнуть героические усилия народов в борьбе с коричневой чумой. В период с 4:15 московского времени 05.07.42 по 00.00.11.07.42 года Северным флотом СССР были уничтожены 1 эскадренный миноносец типа 1936, 2 тральщика типа М, 9 подводных лодок противника различных типов, сбито 12 бомбардировщиков и 8 повреждено. Отличившиеся в бою бойцы и командиры Северного флота представлены к высоким воинским наградам. Враг будет разбит, и победа будет за нами. Вот лозунг, благодаря которому врагу нанесены такие серьезные потери. На этом фоне действия флота Великобритании выглядят совершенно неприглядно. Адмирал Фрейзер даже не пытался оправдываться. Это позор английского флота, господин адмирал флота. Я приложу все усилия для того, чтобы смыть его. Я не понимаю, из каких соображений последовал этот приказ. Моряки Великобритании надеются, что у господина адмирала Паунда было достаточно оснований, чтобы отдать его. Примите искреннее восхищение всего английского флота героическими и успешными действиями ваших сил, особенно первого дивизиона подводных сил Северного флота».